Шалиев же был вне себя от бешенства. Цепной пес Стоянович позволил себе гавкнуть на хозяина. Он не только подал голос, но еще и зубы оскалил. Герхард Бермер, некогда инициативный и азартный боец, создавший структуру информационного отдела в том виде, в каком она существует, и поныне, заложивший основу его благосостояния и могущества, к настоящему времени превратился в чисто номинального руководителя. Годы и болезнь притупили его разум, некогда острый, как лезвие Окама. Теперь его хватало только на то, чтобы представлять свой отдел в Совете сохранения стабильности. Являясь первым помощником Бермера, Шалиев с полным на то основанием рассчитывал, что в ближайшее время, когда старику станет невмоготу выполнять и эту почетную обязанность, он займет первое место в руководстве отдела. Стоянович, конечно же, не претендовал на то же место, что и Шалиев. Он умел реально оценивать свои силы и возможности. Должность шефа безопасности его вполне устраивала. Но он ясно видел и то, что Шалиеву его стиль и методы работы резко не нравятся. Отсюда для него следовал вывод, что в тот же день, когда руководителем отдела станет Шалиев, он свое место потеряет. И, не дожидаясь сего рокового дня, Стоянович начал действовать первым. Операция по ликвидации колонии мутантов в секторе Коперника, которую Стоянович провернул в обход Шалиева, была всего лишь пробным шагом. Если ответа на эти его самовольные действия не последует, то в ближайшее время начнется крупномасштабная кампания по дискредитации первого помощника Бермера. У Шалиева давно уже руки чесались разделаться со Стояновичем. Коротышка раздражал его своей заносчивостью и полнейшим непониманием того, что умение манипулировать людьми, управлять ими исподволь так, чтобы они и сами этого не знали, во много раз ценнее, нежели навык того, как проламывать им головы. Но Стояновича надежно прикрывал Бермер, испытывавший к нему какую-то почти бессознательную привязанность. Пока Бермер оставался у руля, нечего было и пытаться в открытую выступить против шефа безопасности. Единственное, что мог сейчас предпринять Шалиев, это попытаться укрепить свои позиции настолько, чтобы, когда придет время, ни у кого даже сомнений не возникло, кто должен стать новым руководителем отдела. Усилием воли Шалиев подавил новый приступ гнева. Вместе с ним в кабинете находился ассистент. Пристроившись возле угла стола, он тихо сидел, сложив руки на коленях, и ожидал указаний шефа. Достаточно было и того, что он был свидетелем перепалки со Стояновичем. Ни к чему показывать подчиненным, что кто-либо способен вывести их шефа из равновесия. «Принеси мне кофе», — попросил ассистента Шалиев. Когда тот вернулся с чашкой свежеприготовленного кофе, Шалиев уже полностью взял себя в руки. «Ну и каких же успехов достиг в результате своей операции Стоянович?» — спросил он, размешивая ложечкой сахар в чашке. Ассистент достал из папки лист распечатки. «Задержано 146 мутантов, 97 убито. И неизвестно, сколько еще успели разбежаться по сфере», — прокомментировал сообщение Шалиев. «Уничтожена подпольная лаборатория по производству нелегального эфемера», — добавил ассистент. «Можно подумать, что она единственная», — усмехнулся Шалиев. «Каковы потери?» «У нас погибли 5 человек, плюс 12 раненых, трое из которых находятся в критическом состоянии. У комендантов убито 32 человека, о количестве раненых не сообщается». «Получается, что Стоянович подставил не только меня, но заодно и комендантов. Что ж, на этот раз он достиг поставленной перед собой цели». Шалиев протянул ассистенту бумаги, с которыми тот пришел к нему час назад. «Держи. Доблестными усилиями Стояновича вся наша предварительная работа сведена на нет. Если бы не его самодурство, нам удалось бы крепко прижать хвост производственникам. Теперь, после того, как они сами дали согласие на проведение чистки в секторе Коперника, доказывать что-либо бессмысленно. Шалиев осторожно сделал глоток из чашки и разочарованно покачал головой. Кофе на его вкус был слишком сладким. «Берем в разработку иксайтов». Шалиев поставил чашку на стол. «Это дело мы должны провернуть чисто, без сучка и задоринки. Вмешательство Стояновича с его убогими методами здесь будет совершенно неуместным. Так что постарайся, чтобы никому, за исключением тех, кто будет непосредственно занят в работе, ничего не было известно о планируемой операции. Завтра вечером, часам к 8, вызови Камнестинова. Пришла пора ему поработать».